После обеда принесли письмо от Сони. Я никогда ничего не скрывал от нее. Когда я умру, а это случится скоро, смерть уже не подкрадывается ко мне, а подходит твердыми шагами, шум которых я ясно слышу в бессонные ночи, когда мне становится хуже, и меня больше мучит и болезнь, и воскресающее былое. Когда я умру, и она прочтет эти записки, пусть знает, что никогда, никогда я не лгал перед нею. Я писал ей обо всем, что думал и чувствовал, и разве только то, чего я сам не подозревал в душе или в чем не сознавался перед самим собою, хотя смутно чувствовал, не попадало в мои длинные письма. Но она знала меня. Несмотря на свои 19 лет, она чуткой и любящей душой поняла то, в чем я не смел себе сознаться, что ни разу не сказалось в моей голове определенными словами. «Ты любишь ее, Андрей. Дай Бог тебе счастья». Я не мог читать дальше. Какая-то большая волна нахлынула на меня, вошла в меня и почти лишила сознания. Я опустился на спинку кресла и, держа в руках письмо, долго сидел, закрыв глаза и неподвижный, чувствуя только, как эта волна шумела и бушевала в моей душе. Это была правда. Я любил ее. Я не испытал еще до сих пор этого чувства. Я называл любовью свою привязанность к сестре. Я готов был через несколько лет сделаться ее мужем, и, может быть, был бы счастлив с нею. Я не поверил бы, если бы мне сказали, что я могу полюбить другую женщину. Мне казалось, что судьба моя решена. «Вот жена твоя», — сказал мне Господь, — «и у тебя не должно быть другой». И в этом я утвердился, спокойный за будущее и уверенный в своем выборе. Любить другую женщину казалось мне ненужной и недостойной прихотью. И вот пришло это странное и несчастное создание с разбитой жизнью и страданием в глазах. Жалость сперва овладела мною. Негодование против человека, выражавшего к ней презрение, сильнее заставило меня взять ее сторону, а потом... Потом я не знаю, как это случилось. Но Соня была права. Я любил ее мучительную и страстную первую любовью человека, до 25 лет не знавшего любви. Я хотел бы вырвать ее из ужаса, в котором она терзалась, унести на своих руках куда-нибудь далеко, убаюкать ее на своей груди, чтобы она могла забыться, оживить это убитое лицо улыбкой счастья. И Соня сказала мне все это одной строчкой своего письма. «Обо мне не думай. Я не хочу сказать «забудь меня совсем», но только то, чтобы ты не думал о моем страдании. Я не стану жаловаться на свое разбитое сердце. И знаешь почему? Потому что оно вовсе не разбито. Я привыкла смотреть на тебя, как на брата и как на жениха. Первое было настоящее, а второе, кажется, люди выдумали и навязали нам. Я люблю тебя больше всех на свете. Я могла бы и не писать этого, потому что ты это знаешь сам. Но когда я прочла твое последнее письмо и сказала себе правду о тебе и Надежде Николаевне, поверь мне, дорогой мой, что ни капли горечи не влилось в мое чувство. Я поняла, что я для тебя сестра, а не жена. Поняла это из своей радости за твое счастье. Радости, смешанной со страхом за тебя. Я не скрываю этого страха. Но дай Бог тебе спасти ее и быть счастливым, и сделать ее счастливой. Из того, что ты писал мне о Надежде Николаевне, я думаю, что она достойна твоей любви». Я читал эти строки, и новое, радостное чувство понемногу овладевало мною. Я не разделял страха Сони, чего было мне бояться. Как и когда это случилось, я не знаю, но я поверил в Надежду Николаевну. Вся ее прошлая жизнь, которой я не знал, и ее падение, единственное, что я знал из ее жизни, казалось мне чем-то случайным, ненастоящим, какой-то ошибкой судьбы, в которой Надежда Николаевна не была виновата. Что-то налетело на нее, закружило ее, сбило с ног и повалило в грязь. И я подниму ее из этой грязи, прижму к сердцу и успокою около него эту истрадавшуюся жизнь. Сильный порывистый звонок заставил меня вздрогнуть. Не знаю сам, почему, не дождавшись, пока Алексеевна, шлепая туфлями, прибредет, чтобы отворить дверь, я кинулся к ней и отодвинул засов. Дверь распахнулась, и Семен Иванович, схватив меня обеими руками, припрыгивал на месте и кричал радостным и визгливым голосом: «Андрей! Привел! Привел! Привел!» За ним стояла темная фигура. Я кинулся к ней, схватил ее дрожащие руки и начал целовать их, не слушая, что она говорит мне взволнованным, сдерживающим рыдание голосом.